Глава 8. Верхнее небо. Зло, ты издеваешься? Гром метал молнии, буквально. С его пальцев то и дело срывались мощные, но маленькие искорки, однако верховному злу было глубоко по барабану. Она сидела за большим столиком у окна, довольно щурилась на заходящее солнце и попивала какао с зефиром. «Лучшее, что могли придумать люди», — размышляла она. На разгневанного главу всея пантеона она при этом обращала внимание не больше, чем на бегающего из угла в угол Мурлика. Малыш достиг переходного возраста и пытался учиться летать, но с крыльями, как у запеченной в духовке курицы, сделать это почти нереально. Мурлик обиженно морщился, но не сдавался. «То есть ты приносишь мне мое же блюдце, на котором запечатался след моей дочери, способной привести к ней, но просишь... Нет, требуешь, чтобы я этого не делал? И это твое желание?» «Гром, дорогой!» — мягко начала зло, откидывая за спину светлые волосы. «Во-первых, ты мне должен не желание, а услугу. И если ты меня до конца дослушаешь, то...» «Нет, ты совершенно точно издеваешься!» — возмутился Гром, отпуская искры блуждать по залу. Те довольно быстро направились к верховному злу, не причиняя ей никакого вреда. Разве что прическу немного подправили, сделав ее похожей на одуванчик. «Смена имиджа», — с насмешкой произнесла верховная, длинными пальцами касаясь вздыбившихся прядей. «Согласна, легкая пушистость отразит мою истинную темную натуру. Пусть Гром и властвовал в пантеоне, но оба сидящих в комнате бога прекрасно знали, что именно верховному злу причинить хоть какие-то неудобства своей магии он не сможет. По силе она ничуть не уступала отцу Лотарины. «Так, зло, давай по порядку. Что ты от меня хочешь?» Выпустив пар, с мрачной решимостью спросил Гром. «То, что Лотарина сбежала в мир людей, выводило бога из себя». Он уже придумал 1001 способ наказать дочь. И тот факт, что зло сама дала ему в руки ниточку, по которой ее можно отыскать, но требовала этого не делать, не укладывалось ни в какие рамки. «Я хочу, чтобы ты спустился к людям, занял пост ректора академии, в которую сбежала Лотарина, навел там порядок и попытался найти с дочерью общий язык. Совершенно спокойным голосом произнесла зло, делая еще один глоток какао. «Тебе не кажется, что это выходит за рамки одной единственной услуги, что я тебе задолжал?» Вновь вспыхнул Гром. «Кажется, но именно так ты и сделаешь». Зло широко улыбнулось. «У нас, знаешь ли, процентики набежали. К тому же тебя никто не заставлял приходить ко мне с просьбами. Это было исключительно твоей инициативой». Верховная отвернулась к окну, мысленно считая до 5. Именно столько времени требовалось Грому, чтобы осмыслить все, что озвучила темная богиня, и усмирить божественную силу. «Зачем это тебе?» — вдруг спросил Гром, заставляя зло резко обернуться и всмотреться в лицо главы пантеона. Она ожидала свежей порции молний, новой волны раздражения, но вместо этого увидела спокойное лицо главы пантеона. Правильные черты лица, прямой нос, длинные медные волосы. Зло на секунду даже залюбовалось. «На верхнем небе скука, а так у меня появится возможность посмотреть спектакль с тобой, Ириной, в главной роли». Зло указательным пальцем постучало по лежащему подле нее блюдцу. К тому же ее давным-давно пора инициировать. Может, понаблюдав за ней вблизи, ты, наконец, поймешь, что она готова. «Она разрушительница», — тут же заметил Гром. «Светлые боги не должны приносить столько боли и страданий людям». В тот же миг Мурлик запрыгнул к нему на колени, посчитав, что именно это поможет ему ощутить радость полета. Гром замер и брезгливо поморщился. Выглядел он при этом призабавно, что и требовалось доказать. «Так отдай ее мне!» Зло пожало плечами. «А темные боги не должны нести добро!» Тут же ответил Гром. «Она же... ни туда, ни сюда. Хаос воплоти. И после этого ты удивляешься, почему она сбежала? Зло не сумело скрыть раздражение. Черты лица заострились, светло-голубые глаза потемнели, вокруг нее появилась густая темная аура. Верховная редко по-настоящему злилась, но этот разговор начал ее утомлять. Упрямство грома пробудило совсем уж темные чувства и эмоции, но злу удалось сдержать божественную силу. Не то время, не то место и не та тема, из-за которой всерьез стоит ссориться, рассудила она. Слишком уж хорошо понимала, что божественные войны могут длиться годами, а страдать будут люди. Еще от прошлых разборок в пантеоне не отошли, не привели дела в порядок. А значит, недопустимо ругаться. Баланс должен быть во всем. Девочке попросту скучно. Ей даже сходить тут некуда, ведь добрый папаша запретил. Иди, дорогая Лотарина, погуляй в саду, загляни в единственный доступный музей и не мешайся под ногами, пока мы будем вершить великие дела. Я бы на ее месте тоже сбежала. Ты просто не понимаешь, что значит быть отцом, произнес Гром и тут же осекся. Зато я понимаю, что значит быть матерью, сухо ответила Зло. И при этом, по твоей, между прочим, просьбе, не способной сказать собственному ребенку, кто я есть. И да, дорогой Гром, ты сделаешь все в точности, как я сказала. Повторюсь, отправишься в мир людей, займешь пост ректора Академии и посмотришь на нашу дочь в другой ситуации. Причем ни словом, ни делом не намекнешь ей на свою истинную природу. И слова дурного не скажешь по поводу ее сумасбродства. Гром тяжело вздохнул. Даже его порядком пугало, когда верховное зло начинало злиться. «Ты могла просто попросить, чтобы я позволил ей инициироваться», — ответил Гром. «Это было бы куда проще, и она бы быстрее вернулась сюда». «На верхнем небе так скучно», — уже спокойно ответило зло. Темная аура пропала, лицо вновь озарила светлая улыбка. «Феликс», — в воздухе сказал Гром. Через мгновение в центре комнаты, в которой состоялся разговор двух сильнейших богов, появился парень. Он выглядел напряженным и явно не знал, чего ждать от этой встречи. «Ты должен стать студентом в земной академии и учиться будешь на том факультете, куда умудрилась поступить Лотарина», заявил Гром, уже готовый погрузиться в подробности. Однако этого не потребовалось. Феликс вдруг выдал совершенно неожиданное. «Уже!» Зло хрипло рассмеялось. «Неужели ты думал, что твой мальчик на побегушках не в курсе, где находится Лотарина?» Отсмеявшись, произнесла она. Гром перевел тяжелый взгляд на Феликса, но тот даже не смутился. Он слишком хорошо понимал, что все секреты Рины будут раскрыты в первую же неделю после ее исчезновения с верхнего неба. С его помощью или без, Гром в любом случае нашел бы дочь в кратчайшие сроки. А вот чем могло грозить его самоуправство – другой вопрос. «Хорошо», – произнес Гром, а после уже совсем другим тоном добавил. «А когда ты планировал рассказать об этом мне?» «Оставь мальчика в покое», – тут же вмешалась Верховная, поднимаясь со стула. «Какао закончилось, тут ей больше делать нечего». «Феликс выполнял мою просьбу. Не только глава пантеона задолжал мне услугу. Оплатить долг – обязательство Бога, даже если глава пантеона требовал иного». Верховное зло подмигнуло оторопевшему от удивления Феликсу, щелкнуло пальцами и растворилось в воздухе. Гром перевел тяжелый взгляд на Феликса. «Лотарина фон Громс, ты не сможешь бегать от него вечно», — толдычила Тари по пути в столовую. «Рина, он же принц. И что теперь?» Мрачно поинтересовалась я. «Вчера я добрых 15 минут просидела в шкафу, притворяясь божественной молью. Его высочество явно не сразу поверил соседке по комнате, тут же завалил ее каверзными вопросами. Соседка по комнате держалась молодцом. Если принц Адальберт чего-то от тебя хочет, он этого добьется. Адальберт? Так вот, как зовут его надоедливое высочество. Ну и имечко. Если бы меня так назвали, я бы тоже надоедала всяким богиням. Я бы вообще всем надоедала, лишь бы называли как-то иначе. «Хотелка сломается», — вяло ответила я. Сама же попыталась придумать хоть одну внятную причину для того, чтобы объяснить свое умение смотреть сквозь фамильный артефакт монаршей семьи. Обходя божественную тематику, разумеется. Да, обстановка в столовой оставляла желать лучшего. Заляпанные столы, посуда со сколами и неприветливая кухарка, разливающая по тарелкам кашу у стойки выдачи. Меня даже радует, что я, как и любая богиня, не испытываю голода. Нет, мы любим съесть что-то вкусное, но у нас нет в этом никакой необходимости. Однако придется создавать видимость того, что есть. Я вяло ковырялась в каше, когда мы с Тари уселись за столом в углу. «Первая пара у тебя у мастера Петера». Сквозь толстые очки она вглядывалась в мое расписание. «Весело вам придется», — хмыкнула девушка. «Он очень трепетно относится к своему предмету». «М?» Мастер Петер не производил впечатления человека, который радеет за образование. «Он принимал у меня вступительные экзамены». «У-у-у-у», — сочувственно протянула Тари. «Сложно тебе, наверное, пришлось». «Сложно, вот уж точно. Всю ночь потратить на кости и карты?» Вслух благоразумно ничего не сказала. «Вы сидите на нашем месте», — раздалось над головой. Никогда такого не было, и вдруг опять. Над нами возвышались Эмбер и Кэмбер. В окружении уже знакомых девиц подпевал, я вновь увидела Феликса. Тот сухо кивнул, перехватив мой взгляд. «Вам столов мало?» Деланно равнодушно уточнила я. «Вы же раньше сидели в другом месте», — почти одновременно со мной произнесла Тари. Я скрипнула зубами. Все же есть несправедливость в том, что Эмбер и Кэмбер так хорошо устроились за счет Тарины. Так мало того, еще и постоянно ее цепляют. «И куда, — спрашивается, — смотрит моя сестричка, — на принца?» «Решили пересесть», — тут же произнесла Эмбер. Обе сестры выжидательно на нас уставились под тихое хихиканье подружек. Детский сад, честное слово. Складывается ощущение, будто сестры решили, что лучшего способа самоутвердиться не существует. Я клятвенно пообещала Тарине, что не стану лезть в ее семейную жизнь, однако терпеть подобного рода обращения была не намерена. Если соседке по комнате нравится жевать сопли, пусть жует. «Место занято!» Повела плечами, бросая еще один цепляющий взгляд на Феликса. Вот что он за ними хвостом вьется? Неужели понравился кто-то из этих смертных? Трижды ха-ха, если так. Они не только люди, но и непроходимые дуры. «Рина, пойдем», — шепнула соседка по комнате, подхватывая поднос с несъедобной кашей. «Вот еще», — буркнула я, откидываясь на спинку. «С чего вдруг я должна вставать и пересаживаться? К тому же мне жутко интересно, что они будут делать дальше?» «Что-что? Прошипят что-то несуразное, покудахчут, да и пойдут за другой стол». Так оно и вышло. А вот Феликс подзадержался, окинул меня цепким внимательным взглядом, сощурился, явно намереваясь что-то сказать. Но после последовал за сводными сестрами Тарины. «Теперь они будут мстить!» Едва слышно пробормотала соседка по комнате. «Так не тебе же, а мне!» Равнодушно пожала я плечами. «Верх мести этих дурищ? Налить клея в волосы. На большее они наверняка не способны». «Ты не боишься?» — удивилась она. «Они королевы Академии. Не каждая не аристократка может добиться такого признания». «А чего бояться-то?» — фыркнула. «Знаешь, чем плох статус королевы? Королев с легкостью свергают». Я бросила на Тарину оценивающий взгляд. «Пожалуй, мне предстоит провести целую работу с подопечной. Благодать благодатью, но она должна уметь за себя постоять, поверить в себя и вообще. Вот куда это годится?» «Лотарина фон Громс к доске!» — рявкнул мастер Петер, войдя в просторную аудиторию. Я вздрогнула, но скорее от неожиданности, чем от страха. Зашла в аудиторию буквально за 10 секунд до звона колокола, оповещающего о начале занятий. Даже разложиться не успела. «Феликс Хубер! Составьте девушке компанию!» Тут же скомандовал преподаватель. «Вот пегасьи отходы! Но почему опять он?» Интуиция запоздала, предупреждала о форменной подставе. Я намеренно-медленно двинулась к доске, пытаясь сообразить, что будут спрашивать. В человеческой магии я, мягко говоря, почти не соображала. Интересно, у Фела дела обстоят так же грустно? По его лицу сложно сказать. Стоит, смотрит на меня выжидательно. «Лотарина, поторопитесь!» – произнес мастер Петер. «На вступительных экзаменах вы мне продемонстрировали чары левитации. Давайте усложним задачу». «А у нас разве не вводная лекция?» – поинтересовалась коротковолосая девушка, сидящая за первой партой. «Моя ж ты девочка, лови благословение». В тот же миг у студентки затрезвонил артефакт связи. Она покрылась румянцем и судорожно попыталась нашарить источник звука в сумке под раздраженным взглядом преподавателя. «Тщетно!» «Студентка Эмилис, покиньте аудиторию!» – сухо произнес мастер Петер. «Вернетесь, как решите, все свои личные дела». «После пар жду от вас объяснительную, по какой причине вы не выключили артефакт перед занятиями». «Простите», — хрипло произнесла девушка и, прижимая к себе сумку, спешно выскользнула в коридор. «Теперь вернемся к нашим студентам». Мастер Петер посмотрел на нас взглядом, не предвещающим ничего хорошего. «Чары и левитации. Лотарина, ваша задача — направить этот самый лист к Феликсу. Ваша, Феликс, перехватить управление и направить в Лотарину. Тот, кто первым коснется правой руки соперника листом, тот и победил». Я и осмыслить задание не успела, как лист, на который указывал мастер Петер, подхватила воздухом и метнула в мою сторону. Увернулась в последний миг, да еще и взвизгнула от внезапно накатившего страха. Позорище! Богиня, испугавшаяся пергамента! «Феликс, во-первых, леди вперед. Начать должна студентка фон Громс. Во-вторых, поправьте в формуле значение точности. Сначала». То есть он еще и не божественной магией пользовался? Везде успел. Я умудрилась перехватить лист и метнуть Феликса. Тот почти достиг руки моего противника, но парень взял власть над предметом. Я и сообразить не успела, как это произошло. Пергамент вновь направился в мою сторону. Сцепив пальцы, обновила формулу, лист дрогнул, но продолжил движение. Вновь отскочила, так и не успев воспользоваться чарами. Бросила раздраженный взгляд на Феликса. «Точно, это он во всем виноват. Я почти на все 100 была уверена, что мой божественный надзиратель подлейшим образом мухлюет. У него ведь нет сдерживающей силы кафы». Лист сменил траекторию. И я совсем запаниковала. Так просто проигрывать Феликсу я не хотела. Пришлось побегать. Улепетывающая от какого-то там чистого пергамента богиня, кому скажешь, не поверит. Наворачивая второй круг по аудитории, я приметила, что сокурсники подлейшим образом хихикают. Мастер Петер комментировал: «Лотарина, вы явно перепутали пару по базовой магии с физической культурой. Но... раз на то пошло, выше ноги, выше ноги!» Да они издеваются. Я резко развернулась в последний момент, перехватывая бумагу и сминая ее комком. Этот же комок и направился в Феликса. Тот усмехнулся за мгновение до того, как скомканный пергамент коснулся его руки. «Феликс, вы одержали победу, мои поздравления!» Тут же прокомментировал мастер Петер. «Но я справилась с задачей», — тут же заспорила я, пытаясь отдышаться. «А лист вы чем сминали? Зубами?» — рявкнул мастер Петер. Сегодня он никак не походил на того добродушного мужчину, с которым я играла в карты. Разве что ставки от остальных студентов принимал, пока я бегала с закинутым на плечо языком. Но это не точно. Я была слишком занята. Гадость какая это ваша бегать. Мастер Петер явно вошел в роль сурового преподавателя. Тут же вспомнилось его предупреждение, что он меня всему научит. Теперь хотя бы понятно, каким образом. «Присаживайтесь, студенты», — наказал мастер Петер. «С Лотариной все ясно. Теперь давайте разберем ошибки студента Хубера». Я даже дыхание перевести не успела, как коротковолосая студентка с первой парты вернулась в аудиторию. Эмилис вроде. И как мастер Петер всех запомнил? При этом она натурально светилась от счастья. Да, ей предстоит получить выговор от мастера Петера, еще и объяснительную писать. Но это ни в какое сравнение не идет с новостью о том, что ее брат пошел на поправку, несмотря даже на то, что все лекари на его болезнь рукой махнули. Я с трудом сдержала улыбку. Ну и пусть Феликс лучше всех бумажку по кабинету пускает, зато благодатью делиться не может.